Но что касается меня, в момент закрытия врат часть высвободившейся энергии вливалась в меня. Чем выше ранг врат, тем больше энергии, и тем сильнее я становлюсь. Это очень эффективно. Меня почти не отследить, и я прокачиваюсь в очень быстром темпе. На самом деле, перед тем как я недавно посетил закрытие ранговых врат, моя шкала прогресса в ранге охотника уже была практически заполнена. И сейчас я значительно сильнее, чем раньше. Кантесик все еще обходит меня по показателям, но теперь я могу эффективно использовать его мощь. По своим ощущениям я уже превосхожу слабых Б-ранговых охотников, если сравнивать нашу ауру, но последний шаг мне не дается. Я уперся в стенку, после которой мой рост остановился. После посещения ранговых врат в меня хлынул огромный поток энергии, который все еще находится во мне, но не влияет на мою силу. Это навело меня на одну мысль. Я только что вышел из врат с ранга и снова почувствовал этот приток энергии. Проследив за ней, я ощутил, как она накапливается во мне и даже начинает немного на меня давить. Сопровождаемая легкой волной сущности, в моей руке проявился кукла плюшевого Элдрича. Вспоминая ощущение того, как когда перед финальным барьером струн эта кукла вытянула из меня все накопленные мной осколки сущности туманных мечников, я попытался направить лишнюю для меня нынешнего энергию по направлению к кукле. Из меня вырвалось множество полуматериальных нитей, которые в вихре искр устремились к кукле, покрывая ее все новыми стяжками швов. Какое-то время вокруг нее кружилась сущность, закрывая мне обзор, но вскоре она развеялась быстро исчезающим облаком, открыв мне вид на выглядевшую более проработанной, но все такую же стрёмную куклу. На ее теле появился еще один крестик, обозначающий пуговицу. Теперь их было три, и я догадывался, что это значит. Мысленно пройдя по связи с Элдричем, я убедился в своих мыслях. Теперь у меня три слота под марионетки. В моей голове начали появляться новые идеи о том, как этим можно воспользоваться. Мой маршрут еще не закончен, и несмотря на невозможность повысить ранг прямо сейчас, он все еще может помочь мне стать сильнее. Недавно я выехал за пределы Сеула, и направляюсь на скоростных поездах в сторону оставшихся врат ранга. Я успею прибыть на место еще до начала их зачистки, а по дороге есть несколько отмеченных мной врат рангом поменьше, как те, из которых я сейчас вышел. В телефоне Тесика была информация о четырех вратах этого ранга, но одни были очень далеко от меня, а еще одни зачищала команда гильдии жнецов, в которой будет минимум один С-ранг, причем оба их охотника этого ранга обладают особой чувствительностью. Один в виду своего класса мага, а вторая обладает особой чувствительностью к мане. Я мог успеть к этим вратам, но мне очень не хотелось, чтобы один из них почувствовал кого-то под маскировкой и ударил на опережение, преждевременно обнуляя мою подписку на жизнь. Но вот врата, к которым я направляюсь сейчас, зачищает гильдия рыцарей, у которой нет ни одного С-рангового охотника, что оставляет мне некоторое чувство безопасности. Но перед этим я смогу посетить еще одни врата Б-ранга, в этот раз также собираясь застать битву с боссом. Я стал сильнее по меньшей мере раза в два, и теперь мне будет полегче это пережить. К слову о силе, я призвал марионетку костяного беса, практически сразу начав процесс изъятия рунного камня. В ней было два источника способностей. Оправдывая мои плохие ожидания, та способность, что была получена от потраченного рунного камня, начала исчезать, оставляя только родную способность беса. Однако вторая способность не исчезла полностью. Уже практически испарив тело беса, я почувствовал, как энергия, оставшаяся после второго рунного камня, проникает в формирующуюся руну пассивного ускорения, усиливая полученный мной рунный камень. На мою ладонь упал плоский камешек обтекаемой формы, с отсвечивающим зелено-голубым светом знаком на нем. Потратив несколько секунд на его разглядывание, я раскрошил его, сжав свою руку. В меня впиталась эта способность. Быть слишком привередливым к способностям в преддверии посещения зачистки врата ранга – это не очень хорошо. Стоит помнить, что рунные камни сами по себе являются большой редкостью и по одной из моих теорий могут открыть мне дорогу на следующий ранг. К тому же пассивное увеличение твоей скорости – это очень высококлассная способность. Я чувствую ее влияние на каждую частичку моего тела. Она не прибавила мне характеристик, а увеличила мою эффективность. Возможно, этот эффект сохранится и на S-ранге. Я провел несколько минут, прислушиваясь к своим ощущениям и изучая изменяющееся сплетение рун в своем разуме. Способность рунного камня не отобразилась в моем статусе, но опираясь на вызванные этим действием изменения в собственных рунах, я могу четче ощущать не физическую часть себя, и похоже я смогу вместить в себя еще 4 рунных камня. Также я чувствую, что, заплатив некоторую цену, я смогу избавиться от уже полученной способности, но рунный камень это не вернет. Осознав это, я вздохнул с облегчением. Одним из моих самых больших беспокойств было то, что я не смогу заменить рунные камни. Но теперь, разобравшись с этим, я могу двигаться дальше. Я стоял в углу комнаты, окутанный магией невидимости, словно призрак, наблюдающий за миром живых. Что было в тему, учитывая босса этого подземелья. Воздух был густым от магии напряжения, а каждый мой вдох казался слишком громким, хотя я знал, что меня не слышат. Передо мной разворачивалось еще одно фантастическое зрелище, хоть я и тешил себя мыслью о том, что подготовился к тому, что могу увидеть после того водного элементаля. Но черт, это просто жутко. Комната босса по обыкновению была огромной, с высокими сводами, уходящими в темноту. В центре, словно воплощение тьмы, стоял он, чертов Назгул. Двухметровая гуманоидная фигура, закутанная в черный балахон, который скрывал его лицо за непроглядной темнотой. Лишь стальные перчатки и фрагменты доспехов, проглядывающие из-под ткани, прорезая его мантию своими острыми углами, намекая на его мощь. В его руке был длинный сломанный меч, от которого исходила опасная аура. Этот меч, оканчиваясь обломком лезвия, все равно был длиной больше 1,5 метра, он казался таким же древним, как и все окружение. Каждое его движение было наполнено смертельной грацией, а сам он источал холод, который пробирал до костей. С ним сражалось больше 10 охотников, на этот раз не все они были сильнее меня, но я был лишь чуть выше нижней планки этой команды. Двое воинов в тяжелых доспехах стояли на передовой. Их щиты, покрытые рунами, сверкали в свете магических атак. Они сменяли друг друга, принимая удары Назгула по очереди. Его сломанный меч обрушивался на их щиты с такой силой, что каждый удар отбрасывал их на шаг назад. Под их латными ботинками трескался каменный пол, но они держались, их лица, скрытые за шлемами, были сосредоточены, а глаза горели решимостью. Они знали, что их задача – сдерживать агр босса, и они делали это с невероятным мастерством. Позади них стояли парень и девушка в мантиях магов и легких доспехах, их руки двигались в сложных узорах, а глаза светились магической энергией. Один из них, высокий блондин с посохом, увенчанным кристаллом, призвал змею из разрядов молний. Она была огромной, ее тело состояло из искрящихся электрических дуг, а глаза горели ярким белым светом. Змея танцевала вокруг Назгула, пытаясь укусить его, но он уворачивался с неестественной ловкостью для столь массивного тела, словно предчувствуя каждое ее движение. Иногда она все же достигала цели, и тогда воздух наполнялся треском электричества, а Назгул издавал низкий, угрожающий скрип, пробирающийся напрямую в твою голову. Еще дальше женщина в белых одеждах стояла чуть в стороне, ее руки светились мягким золотым светом. Она непрерывно выпускала свою ману, исцеляя раны своих товарищей. Ее лицо было бледным, а на лбу выступили капли пота. Ее концентрация была абсолютной. Назгул, казалось, не уставал. Его атаки были мощными и точными, а каждый его шаг сопровождался ледяным холодом, который проникал в кости. Я все еще стоял на достаточном отдалении от эпицентра битвы, но даже так аура босса пробирала меня насквозь, бросая меня в холодный пот. Но самое страшное было его оружие, не меч, а его голос. Время от времени он издавал громкий, пронзительный вопль, который заставлял воздух вибрировать, а землю дрожать. Этот звук был настолько громким, что я почувствовал, как мои зубы скрипят, а в ушах звенит. Охотники, если не успевали защититься магией, падали на колени, закрывая уши руками. Хиллер едва успевала восстановить их силы, прежде чем Назгул снова атаковал. Я наблюдал за всем этим, затаив дыхание. Бой был одновременно красивым и ужасным. Свет магии, вспышки молний, удары мечей, все это сливалось в единый хаос, где каждая секунда могла стать последней. Назгул снова закричал, и на этот раз его вопль был настолько громким, что один из танков упал на колени, а Хиллер едва удержалась на ногах. Змея из молнии на мгновение исчезла, рассеявшись в воздухе. Охотники, казалось, были на грани. Сцена битвы достигает своего апогея. Воздух в комнате насыщен электричеством от змеи из молний, которая, извиваясь, пытается укусить Назгула, но тот продолжал ловко уклониться, Его длинный сломанный меч оставляет за собой следы черной энергии, рассекая пространство. Оставшийся танк сменил своего напарника, пытаясь выдержать неразделенный натиск босса. Под тяжестью его атак он едва держится, не давая Назгулу прорваться к задней линии, где маги и хиллеры поддерживают группу. Один из магов, с лицом, искаженным от напряжения, направляет большую часть своей маны в змею, заставляя ее шипящие разрядами электричества тело заполнить почти весь потолок комнаты босса, прежде чем та обрушится на него. Назгул, которого раньше эта змея казалась, лишь раздражала его, теперь был вынужден отчаянно защищаться. Это дало время команде на перегруппировку. Это самый момент я выбрал для активации своей способности, которая должна превратить Назгула в марионетку. Духовные нити, невидимые для остальных, начинают окутывать босса, как паутина, медленно проникая в его сущность. Именно за этим я сюда и пришел. Мне невероятно страшно, но я не должен стоять на месте в своем развитии. Крысиная тактика должна эволюционировать. Я научился становиться сильнее, не участвуя в прямых столкновениях. Настало время спиздить босса, не получая при этом по лицу. Сразу же, как только это началось, я ощутил мощное сопротивление, значительно превышающее то, что я ощутил от Тесика. 5 секунд проходит, прежде чем босс возвращается в битву, отойдя от атаки молнии. Еще 10 секунд длится повторение столкновений с охотниками. По прошествии 20 марионетизация начинает влиять на него. Движения Назгула, совсем чуть-чуть, но замедлились. Это дало возможность охотникам сильнее надавить на него. Назгул, чувствуя, что что-то не так, внезапно останавливается, его голова поворачивается в мою сторону, хотя я все еще не видим, мурашки на моей спине начинают строить муравейник. Темнота под капюшоном кажется еще глубже, словно сама тьма смотрит на меня. КТСМЕЕТ, его голос, низкий и гулкий, как гром, разносится по комнате, заставляя охотников на мгновение замереть. Эта скрипучая смесь скрежета металла и адского завывания каким-то образом переводится моим разумом в понятные мне слова. Ну пи-2, вырывается из меня, несмотря на конспирацию. Я стараюсь уйти как можно дальше от него, держа команду охотников между нами. Он делает шаг в мою сторону, но танки тут же бросаются вперед, перекрывая ему путь. Назгул рычит, его меч вздымается, и он обрушивает его на ближайшего танка, с такой силой, что тот отлетает на несколько метров, но второй танк уже на месте, принимая следующий удар. «Держите его!» — кричит один из магов, его руки мелькают, создавая барьер из света, который на мгновение сдерживает Назгула. Новая змея из молний, воспользовавшись моментом, впивается в плечо босса, но даже замедлившись, он игнорирует ее, как назойливую муху. Еще 20 секунд я ношусь по залу, пытаясь насловить удар от разъяренного босса, так как я крепко держу его агр на себе, команде охотников удается нанести больше урона. Назгул, понимая, что время на исходе, внезапно издает оглушительный вопль гораздо сильнее предыдущих, который сотрясает стены комнаты. Охотники зажимают уши, некоторые падают на колени, босс сбрасывается вперед, сметая танков, как будто они ничего не значат, его цель – я. «Готово», – шепчу я, в небольшом неверии, что у меня получилось, и действие способности завершается. Назгул замирает на месте, его тело на мгновение покрывает странная судорога и легкая вспышка света, а затем он выпрямляется, его движения становятся более дерганными. «У меня уже заканчивается сущность. Я отдаю своей новой марионетке мысленный приказ», крик и взрыв ауры. Сейчас Назгул поднимает голову и издает свой вопль, почти такой же мощный, как и предыдущий. Волна звука и энергии распространяется по комнате, снова сбивая охотников с ног, но не причиняя им особого вреда. Атака направлена на окружение. Одновременно с этим, из тела Назгула вырывается взрыв черной ауры, которая окончательно закрывает обзор. Вокруг босса Данжа расходится еще одна ударная волна, поднимая облака обломков и пыли. В тот же момент я отзываю марионетку. Когда дым рассеивается, Назгула уже нет. Охотники, ошеломленные, поднимаются на ноги, оглядываясь вокруг. Что это было? Спрашивает один из магов, вытирая пот со лба. Он исчез, говорит танк, поднимая свой щит. Мы победили. Охотники, все еще находясь в боевой готовности, приходили в себя после сложного боя. Вполне возможно, они победили. Но я точно победил, вин-вин так сказать. Пробормотал про себя я, на всей скорости несясь к выходу. Из-за того, насколько мало крови осталось в моем адреналине, я никак не мог стянуть с лица тупую улыбку. Все еще не до конца веря в то, что у меня получилось, и будучи опьяненным этой победой, я все-таки достаточно хорошо понимал, что дальше рисковать не стоит. Поэтому я не стал ждать группу зачистки. Пусть я не получу энергию за этот данж, но я уже получил достаточно, чтобы рисковать тем, что с меня слетит маскировка. Крики Назгула и так ее несколько раз с меня чуть не сбили. Но даже после, одергивая себя пощечиной рациональности, моя радость не становилась меньше. Осторожно, Прим, автора, возрадуйтесь. Я плакал, я кричал, но все равно прислушался к комментариям, и, ломая свою привычную схему написания глав, сегодня написал одну единственную. По правде говоря, писать так, как я писал раньше, мне удобнее. Сейчас у меня ушло больше времени на главу, и в итоге она соберет меньше просмотров. Прим, Прим, автора. Уже среда, середина недели, надеюсь, вы хорошо ее проводите. Арты. Глава 19. Как правило, каждый босс врат обладает большим рангом, чем его локация. То есть из Е-рангового подземелья я достал Д-рангового монстра, из Д достал С и так далее. Но помимо превосходства в ранге, каждый босс особенный. Судя по моим ощущениям и следуя логике зачистки данжей, они формируются вокруг выдающихся существ, которые и становятся во главе подземелья. Возможно, я неправильно воспринимаю причину и следствие, но факт в том, что Назгул не просто средний монстр ранга, я получил одного из самых мощных юнитов в своей категории. Правда, проблема в том, что исходя из того, что я видел, значительная часть его силы заключалась в его мастерстве. Во время боя, до того, как мое вмешательство вывело его из себя, он уходил от атак охотников и наносил контрудары, используя максимально эффективные движения. По сути, он держался против десятка атакующих его охотников благодаря своему мастерству боя и превосходящей физической силе. До моего вмешательства оглушающий крик Назгулом практически не использовался. Вероятно, из-за того, насколько затратна эта способность. Изучая свою новую связь, я чувствую, что этот крик буквально пожирает выносливость его применившего. У меня не получится применить его больше двух раз и остаться стоять на ногах. Сделав глубокий вдох, я снова концентрируюсь на своем сознании, в котором формируются искомые мной руны. Дух бездомного короля. Переплетение символов формируют его имя. Звучит эпично, но я все равно продолжу звать его Назгулом. Одна из рун, описывающих его, может трактоваться как банши. Похоже, это более конкретная видовая принадлежность моей новой марионетки. Но подтверждая мою теорию о выдающихся монстрах, заклинание назвало мне другое имя. Исходя из моего понимания своих способностей, если бы я захватил простую банши, то вместо имени у нее значилось бы просто «банши». Возможно, в этом кроится что-то большее. Его меч – это не просто сломанный артефакт, как я подумал изначально. Это больше похоже на кусок фонящей манайруды, только фонит он в десяток раз сильнее и испускает угнетающую ауру. Что-то типа естественного артефакта. Если подытожить, в ходе моей не самой продуманной авантюры в мои руки попала действительно очень сильная марионетка. Только я просто не могу проявить всю ее силу. Рефлексы и умения Назгула мне не передались, а моей реакции просто не хватит, чтобы заставлять его двигаться так же быстро, как он делал это, будучи боссом подземелья. Но зато я нашел новый способ использования марионеток. Запасы энергии Назгула значительно превосходят мои. Вероятно, это связано с тем, что он полудуховное существо. Раньше пул располагаемой энергии между моими марионетками был равен или ниже моего, и я мог использовать способности марионеток, подпитывая их своей сущностью. Но теперь я могу подпитывать свои способности энергией марионеток. Раньше у меня просто не было смысла пытаться такое попробовать, но не теперь. Я даже могу подпитывать способность одной марионетки энергией другой. Это увеличило время, которое я могу проводить в невидимости. Нужно только перетерпеть ощущение, что кто-то очень холодный держит тебя за душу, которая возникает, когда я пропускаю через себя энергию Назгула. Но с увеличением количества марионеток, увеличивается и расход на поддержание способности на нескольких юнитах. Поэтому, я держу в руках рунный камень невидимости, полученный от Тессика. За исключением скрытности, Назгул превосходит охотника Б-ранга не в меньшей степени, чем сам Тессик превосходил меня на момент нашей встречи. А поскольку я могу вытащить из него навык сокрытия, то, ну, как бы он мне и не особо нужен в связи с намечающимся пополнением. Мде, жизнь охотника действительно быстрая, Совсем недавно я себя чуть на британский флаг не порвал, пытаясь достать эту марионетку, а в итоге всего через несколько дней она оказалась мне не нужна. Конечно, будь у меня больше слотов, я бы его оставил. Кантесик был довольно сильным охотником, но в первую очередь мне нужен был его навык, а не он сам. Мне нужно повысить количество слотов. Едва слышно вздохнул я. Еще мне желательно научиться управлять ими с меньшими затратами ментальных сил. В идеале найти саммана, который будет действовать самостоятельно, как Тенисон Джинву. Впрочем, мечтать не вредно. Но пока что мне стоит сосредоточиться на происходящем передо мной. Сцена битвы разворачивается на залитом кровавым светом заката поле, окруженном густым лесом. Это один из редких представителей врат, которые не являются замкнутой пещерой. Тут есть небо и горизонт. Это буквально осколок другого мира. Когда я только попал сюда, я слегка испугался, что это могут быть красные врата, но судя по всему, это не так. Воздух наполнен гулом боевых рогов орков и звоном мечей охотников. 20 охотников оранга, излучая подавляющую ауру боевой готовности, выстроились в боевой порядок. Доспехи рыцарей сверкают в лучах солнца, а глаза горят решимостью. Напротив них, орда орков, свирепых и могучих, их клыки обнажены в злобных ухмылках. За их спинами стоят шаманы в темных балахонах, их посохи украшены черепами и амулетами, а глаза светятся зловещим зеленым светом. Меня заинтересовало две вещи. Первое – это орки, но похоже не те, что встретил Джинву. У этих кожа была слегка зеленоватая. Меня интересует изучение этой расы монстров, но похоже сейчас не время. Вторая же заинтересовавшая меня вещь – это солнце. Какого хрена оно тут есть? Это особая иллюзия или что-то более концептуальное? Битва начинается. Орки бросаются в атаку с громким ревом, их топоры и мечи сверкают в воздухе, наливаясь светом маны. Охотники встречают их с холодной расчетливостью. Впереди группы охотников стоит рыцарь в тяжелых доспехах, его щит украшен гербом гильдии. Он поднимает меч, и его голос разносится над полем боя. «Держите строй, маги, готовьте заклинания». С его криком по округе разносится волна энергии. Я замечаю, как это оказывает положительный эффект на его союзников и слегка подавляет орков. Командная обилка – это что-то новенькое. Маги, стоящие за спинами воинов, начинают шептать заклинания. Один из них, низкий парень с короткими серебряными волосами, поднимает посох, и из его наконечника вырывается огненная лавина, которая обрушивается на передовые ряды орков. Взрывы огня разбрасывают врагов, но орки, подгоняемые шаманами, продолжают наступать. Шаманы вступают в бой. Шаманы орков поднимают свои посохи, и земля под ногами охотников начинает дрожать. Из трещин в земле вырываются когтистые руки мертвецов, скелеты и зомби начинают подниматься, чтобы атаковать охотников с тыла. Один из охотников, женщина в легкой кожаной броне, вооруженная парой кинжалов, быстро реагирует. Задняя линия, разберитесь с нежитью. В телефоне Тесика я видел расширенный справочник по монстрам. Некромантия считается редким проявлением магии, но у отдельных групп монстров, таких как нежить или эти самые орки, она встречается довольно часто. Но если я правильно помню, клык в оригинальной истории такого не использовал. Рейнджер бросается вперед, ее кинжалы сверкают, как молнии, срезая головы скелетом с легкостью. А я думал, что режущее оружие против сквозных противников неэффективно. Охотники сзади разворачиваются, чтобы встретить новую угрозу. Их мечи и стрелы разрывают ряды нежити. На передовой рыцарь сражается с огромным орком-командиром, чья двуручная секира обрушивается на его щит с такой силой, что искры летят во все стороны. Рыцарь отступает на шаг, но затем контратакует. Его меч пронзает бок орка. Тот ревет от боли, но не падает, подгоняемый магией шаманов. Он окутывается зеленоватыми всполохами магии, а его секира покрывает красная аура. Человеческий маг, стоящий на возвышении, создает барьер из света, который защищает охотников от стрел орков. Другой маг, человек в синем плаще, вызывает бурю молний, которые обрушиваются на шаманов. Один из шаманов падает, его балахон загорается, но остальные продолжают свои ритуалы, усиливая орков и вызывая новых существ из тьмы. Один из охотников, лучник с луком из черного дерева, замечает шамана, который начинает новое заклинание. Он прицеливается и выпускает стрелу, которая пронзает горло шамана, прерывая его ритуал. Без поддержки шамана орки начинают терять свою ярость, их атаки становятся менее скоординированными. Это был переломный момент в этом столкновении. Рыцарь, воспользовавшись моментом, кричит: «Теперь, в атаку!» На этот раз я гораздо четче ощущаю, как его голос подавляет его врагов. Охотники бросаются вперед, их мечи, копья и магия сметают оставшихся орков. Маги создают огненные стены, которые отрезают врагам пути к отступлению, а охотники добивают тех, кто пытается бежать. Когда последний орк падает, поле боя затихает. Охотники, тяжело дыша, оглядываются вокруг, сохраняя строй. Их доспехи покрыты кровью и пылью, но никто не погиб. Шаманы орков лежат мертвые, их магия рассеялась, а нежить превратилась в прах. Маг опускает посох и говорит: «Не расслабляться, это была лишь одна битва. Орки не сдадут нам данж так легко». Рыцарь кивает, его меч все еще в руке. «Тогда мы будем готовы. Гильдия рыцарей не может провалить зачистку такого легкого данжа». «Ну, я бы не назвал этот данж легким, вероятно, я только что стал свидетелем гильдийского тимбилдинга, совмещенного с попыткой повысить боевой дух команды. Охотники начинают собирать свои вещи, некоторые берут самый ценный лут, но сбор трофеев они оставят командам сборщиков. Готовясь к следующему сражению, лучники достают стрелы из трупов врагов, хиллер латает раны сокомандников, а маги пьют зелья. Закончив перегруппировку, отряд охотников отправился дальше, в то время как я остался стоять на месте. По прошествии некоторого времени я снимаю с себя маскировку, проявляясь на поле боя. Два трупа орков поднимаются в ответ на мою команду. Орк-шаман низкой планки А-ранга и воин высокого Б-ранга. Во время боя я превратил этих двоих в свои марионетки и заставил их притвориться мертвыми. Я подумал о том, чтобы сохранить их, но учитывая запасы непризванного еще Назгула, у меня достаточно энергии на использование сокрытия, а данж еще далеко не зачищен. К тому же, как выяснилось, если я нанес добивающий удар, мне засчитывается убийство и заклинание оповещает меня о том, что я становлюсь сильнее. В этой битве незаметно для других охотников я избавился от 7 орков, учитывая, что их всего было чуть больше 30. На моем счету самое большое количество киллов в этом рейде, с некоторой усмешкой подумал я. Я не могу одной нитью, без значительных трат сущности, нанести достаточный урон монстру моего или выше ранга. Но если нить будет не одна, что если монстр будет нездоров? Поддерживая невесомым присутствием своих нитей атаки охотников, я смог добиться неплохих результатов. Обвившиеся вокруг стрелы их лучника тонкие нити не повлияли на скорость атаки, но смогли попасть вместе с наконечником в тело орка-воина, где внутри они стали распространяться по кровеносным сосудам, пробираясь прямо к его сердцу. В конечном итоге мне нужно было только дать небольшой сигнал своим проявлениям, и орк, не понимая, что произошло, падает сраженный, от слабого удара сражавшегося с ним мечника насмерть. Я нащупал путь к своему фаталити. Я собираюсь опробовать свои новые идеи на следующих монстрах этого данжа, поэтому я отпускаю свои новые марионетки. Судя по моим наблюдениям, у каждого монстра выше Б-ранга формируется особый навык, и две такие способности падают на мою ладонь в виде камней с красной и синей руной. Способность «Яростное усиление», полученная от воина, позволяет за счет траты выносливости и стимулирования организма временно выйти за пределы своей физической силы. Я видел применение этого навыка у нескольких орков в этом бою, выглядит мощно, но это не для меня. А вот второй камень рун, полученный от мага ранга, содержал в себе пассивную способность увеличения магического резерва, по идее это должно работать и с моей сущностью. Это идеальный камень для меня, ведь все мои способности постоянно упираются в мой пул энергии. Практически не раздумывая, я разламываю рунный камень, и тот впитывается в меня. Сосредоточившись на своих ощущениях, я чувствую, как энергия во мне начинает бурлить. По прошествии нескольких минут это заканчивается, и я ощущаю, что мой резерв вырос на 15, может 20%. «Хорошее начало дня», эта фраза срывается с моих губ прежде, чем я снова укрываюсь сокрытием и продолжаю следовать за командой охотников. «Осторожно, Прим, автора, сегодня опять единое неделимое, скажу вам больше того, сегодня выйдет еще одна, но поменьше. По наускиванию читателей я пробую писать главы побольше, но пока что мои опасения насчет спада просмотров оправдываются. Какое-то время я буду чередовать единые главы и разделенные, чтобы понять, как лучше. Прим, автора, скоро вас ждет резкое развитие сюжета, а также герой перестанет ходить паровозиком за другими гильдиями, возможно временно. Прим, Прим, прим, автора, вы же не забыли, что ГГ по своему классу вообще-то крафтер? Нет, арты. Увы, таких орков пока что не будет, и таких тоже, но зато есть такие, и такие. Глава 21. Зачистка продолжалась несколько часов. Время от времени я отдалялся от группы охотников, снимая с себя невидимость, чтобы сократить трату сущности и немного ее восполнить. Рядом с ними я находился только во время боев. Было еще 4 стычки, в результате которых я смог получить еще 4 рунных камня и 2 марионетки. Помня несостыковки оригинального произведения с реальностью, я опасался того, что босс локации не будет находиться в спящем состоянии, а как при зачистке логова клыка примет активное участие в обнулении состава рейд-группы. Но мои опасения не оправдались. После зачистки всех блуждающих отрядов орков, в самом центре данжа оказалась пустая поляна, окруженная деревьями и усыпанная золотистыми листьями. В центре пустой поляны, окруженной густым, почти непроницаемым лесом, стоит босс подземелья, варлок древних корней. Его вид одновременно внушает ужас и благоговение. Его огромная, 4-метровая фигура доминирует над пространством, но гармонично сочетается с окружающей его природой. Его кожа имеет необычный золотисто-зеленоватый оттенок. Золотой блеск навевает ассоциации с насторожившим меня солнцем, а зеленый цвет не такой, как у его собратьев, живущих в этом же подземелье, он какой-то природный. Кажется, что он не просто орк, а живое воплощение древнего леса, слившегося с воином. Половина тела варлока покрыта плотным слоем растений, которые словно вросли в его плоть. Лианы, мох и мелкие цветы обвивают его руку, ноги и торс, создавая ощущение, что он – часть этого леса, древняя статуя, что слилась с природой под воздействием времени, его неотъемлемая сущность. Его фигура подавляет, но я не могу ощутить и капли энергии, исходящей от него, для моих чувств его просто не существует, вернее, он неотличим от всего, что его окружает. Из-под слоя зелени проглядывают мощные мышцы, а также металлическая броня, покрытая загадочными рунами. Эти руны светятся тусклым зеленоватым светом, пульсируя в такт его дыханию, словно они связаны с самой жизнью леса. Его голова – это отдельное произведение природного искусства. Половина черепа увенчана толстыми, переплетенными ветвями, напоминающими корону древнего дерева, как и просто корону. Эти ветви тянутся вверх, как будто стремясь к небу, заостряясь к концу, напоминая переплетенные рога, а их концы украшены небольшими листьями, которые шелестят даже в отсутствие ветра. Другая половина лица остается открытой, но даже здесь кожа покрыта мелкими трещинами, похожими на кору, а из щеки растет небольшой побег, переплетаясь с выступающим клыком, словно дерево пытается прорасти через него. Его глаза закрыты, и выражение лица поразительно спокойное, почти медитативное. Он выглядит так, будто погружен в глубокий сон, но учитывая, где мы, это обманчивое впечатление. Мне кажется, что он чувствует каждое движение вокруг, каждое нарушение тишины, но из-за наложенных на него ограничений, он спокойно ожидает своего момента. Не знаю, что ответственно за его умиротворенный вид, то, что с ним сделали те, кто отправил его сюда, или это является следствием его состояния. Его огромная булава, упирающаяся в землю, сделана из ствола древнего дерева, покрытого металлическими лезвиями, которые блестят в тусклом свете, пробивающемся сквозь кроны деревьев. Булава выглядит одновременно примитивно и устрашающе, словно она была выкована самой природой для уничтожения тех, кому не посчастливится стать врагом ее обладателя. Вокруг него царит тишина, нарушаемая лишь легким шелестом листьев и редкими щелчками, которые издают руны на его броне. Воздух вокруг варлока насыщен маной, но его самого там как будто нет, и кажется, что сама земля под его ногами живая, готовая в любой момент прийти ему на помощь, или что он является частью этой земли, поляны, леса. Чем больше я смотрю на него, тем более не по себе мне становится. Это не просто орк, это живое воплощение силы природы, древний защитник, чье пробуждение станет началом кошмара для любого, кто осмелится бросить ему вызов. Думаю, примерно это же ощутила и команда зачистки подземелья. Не выходя на поляну, они рассматривали его, а потом развернулись и ушли, сохраняя боевой строй. Мне не кажется, что они решили отступить. Просто как я смог четко ощутить во время этой поездки, гильдии постараются вытащить из подземелья как можно больше ресурсов, прежде чем его закрывать. А убийство босса инициализирует закрытие врат. Понимая, что еще несколько дней битвы с боссом не будет, я уже собирался разворачиваться и выходить из врат вслед за командой зачистки. На самом деле я сомневался, хочу ли присутствовать при этой битве. Это явный S-ранг, причем далеко не слабый представитель этого уровня. А его внешний вид, олицетворяющий единение с природой, заставляет меня опасаться встречи с ним почти так же, как его отсутствие в моих мистических чувствах. С этой мыслью я сделал шаг назад, но в этот момент кое-что меня насторожило. Какого хрена я держу в своей руке плюшевого Элдрича? Эта мысль пронеслась в моей голове, прежде чем мои резко напрягшиеся чувства смогли уловить духовные нити, идущие от куклы во все стороны. Доля секунды уходит у меня на то, чтобы снять с себя ошеломление от осознания того, что это происходит без моей команды, и резко обернуться, найдя взглядом Варлока. Его глаза открыты, точно такой же спокойный, как и весь его вид. Взгляд упирается прямо в мои глаза, а я вообще-то все еще под маскировкой. Несколько мгновений, которые он не двигается с места и просто смотрит мне в глаза, растягиваются для меня в вечность. Плюшевая ты паск, вырывается из меня, прежде чем миг заканчивается, и слившийся с природой орк просто исчезает с центра поляны, а затем, сопровождаемый эхом треска моих костей, в меня врезается многотонный удар булавы. Глава 22. Я почти ничего не успеваю сделать для того, чтобы полноценно уклониться, как в меня врезается многотонный удар булавы. Воздух вырывается из легких, а тело, словно тряпичная кукла, отлетает в сторону. Я ощущаю сломанные ребра и разорванные мышцы. Я слышу, как кости в левой руке дробятся, словно сухие ветки под ногами. Боль приходит позже. Сначала только оглушительный звон в ушах и ощущение, будто мир перевернулся с ног на голову. Лишь фора, великое чудо, и находящиеся в постоянном напряжении нити не дали мне умереть в то же мгновение, вытянув меня в сторону от нанесенного явно не в полную силу удара. Я отделался только раздробленной левой рукой и треснувшими ребрами. Это дало мне где-то 0,3 секунды на подготовку, прежде чем в меня полетел следующий нисходящий удар монструозной булавы. Напрягая каждую доступную мне частичку сущности в своем теле, мне удается отступить из зоны поражения. Удар булавы обрушивается на землю с такой силой, что воздух вокруг сжимается, а затем взрывается ударной волной. Звук оглушает, а давление буквально выталкивает меня вперед. Я не сопротивляюсь, вместо этого нити, уже натянутые между деревьями, резко дергают меня в сторону. Мое тело летит, как стрела, ускоряясь за счет силы удара и моих собственных усилий. На мгновение я задумываюсь о том, чтобы попробовать сбежать, но мои мысли быстро обрываются. Земля под Варлоком трескается, образуя глубокую расщелину, а золотистые листья вздымаются в воздух, как огненный шторм. Все еще находясь в полете, я бросаю взгляд назад, ожидая увидеть его следующее движение. Но Варлока там нет. Там, где он только что стоял, теперь лишь пустота. Листья медленно опускаются на землю, а тишина, внезапно наступившая после удара, кажется зловещей. В следующее мгновение я останавливаюсь, едва удерживаясь на ногах, обращая все возможное внимание на свое окружение. Где? Мысль обрывается, как только я чувствую легкое движение за спиной. Я поворачиваюсь, но уже слишком поздно. Из ствола ближайшего дерева, словно из воды, появляется Варлок. Его тело, покрытое мхом и лианами, сливается с корой, а затем отделяется от нее, как будто лес сам порождает его. Его булава уже в движении, и я понимаю, что у меня нет времени на уклонение. «Марионетка!» — мысленно кричу я, и один из орков завершает свою материализацию прямо передо мной. Булава врезается в него с такой силой, что марионетка разлетается на куски, но этого достаточно, чтобы я успел среагировать. Я отталкиваюсь от обломков, используя нити, чтобы ускорить свое движение, и отлетаю в сторону. Удар булавы проходит в сантиметрах от меня, и я чувствую, как воздух рассекается, словно лезвием. Но Варлок не останавливается. Его тело снова растворяется в дереве, и я знаю, что он скоро появится, в любом месте, в любой момент. «Черт!» — шепчу я себе, чувствуя, как адреналин плещется в моих венах. Я бросаюсь вперед, нити цепляются за деревья, ускоряя меня, но Варлок уже здесь. Он появляется из ствола прямо передо мной, его булава уже в движении. Снова мысленно командую я, и второй орк появляется между нами. Булава врезается в марионетку, но я уже использую момент, чтобы отлететь в сторону. Нити дергают меня вверх, и я взмываю над деревьями, едва успевая избежать очередного удара. Но Варлок не отстает, его тело снова сливается с лесом, и я знаю, что следующая атака будет еще более неожиданной. Черт, так и знал, что мои ощущения от этого леса были такими плохими не просто так. Мое тело очень плохо меня слушается, левая рука висит, как плеть, а каждый вдох отдается острой болью в груди. Но я знаю, что если сейчас не двинусь, то следующего удара не переживу. Нити, новые почти невидимые нити вырываются из моих пальцев, цепляясь за деревья и землю. Я дергаю их, и мое тело взмывает в воздух, уворачиваясь от очередного удара булавы. Она врезается в землю, оставляя после себя глубокую воронку, а я, используя нити, отлетаю в сторону, приземляясь на ноги. Боль в груди и руке становится все сильнее, но я знаю, что остановиться нельзя. Варлок поворачивается ко мне, его глаза все так же спокойны, но теперь в них можно заметить что-то вроде легкого интереса к прервавшей твою скуку неожиданности. Он делает шаг вперед, и земля вокруг меня оживает. Корни вырываются из-под земли, пытаясь схватить меня, а лианы тянутся со всех сторон. Я дергаю нити, поднимаясь в воздух, но один из корней хватает меня за ногу. Рядом со мной оказывается Назгул. Молниеносным взмахом сломанного клинка он освобождает меня, и я падаю на землю, едва успевая перекатиться в сторону. Варлок уже здесь. Его булава поднимается в воздух, предвещая еще один чудовищный удар. Но я не сдаюсь. Марионетки. Две фигуры вырываются вперед меня, словно выходя из тени. У меня было два орка, их тела были покрыты шрамами и боевыми отметинами, показывающими, чего им стоило подняться до своего ранга, а в бою они использовали тяжелые топоры. Но один из них попал прямо под удар его чудовищной булавой. Марионетка не исчезла, но я понимаю, что не смогу ее пока что призвать. Темный мечник в балахоне стоит чуть поодаль, его клинок уже обнажен, и от него веет холодом смерти. Орк бросается вперед, перехватывая удар булавы. Топоры сталкиваются с ней, и звук удара разносится по лесу, как гром. Но это ничего не значит. Булава проходит сквозь его защиту, словно она не более чем бумага. Второй орк пытается увернуться, но булава настигает его, сбивая с ног и ломая кости. Я направляю эту марионетку, стараясь задержать его. Назгул атакует сзади, его клинок сверкает в воздухе, но Варлок даже не оборачивается. Лианы, обвивающие его тело, внезапно оживают, вытягиваясь, как щупальца, и хватают мечника за руку. Я слышу, как хрустит металл его доспехов, но его меч все еще хорошо справляется с ними. Назгул высвобождается из захвата и преграждает путь боссу Данжа. Находясь в состоянии полутранса, я практически не замечаю, как направляю марионетку отвлекать внимание Варлока. Сам Варлок не спешит атаковать, рассматривая нового противника, но я уже не обращаю на это столько внимания. Моя голова все еще занята попытками найти способ выбраться отсюда. На самом деле я практически его нашел, но боль туманит мои мысли, захватывая все большую часть моего сознания. Пользуясь несколькими секундами передышки, я замечаю, что в моей руке снова появляется артефакт, который я не вызывал. На этот раз это перо, не то, чтобы я не догадался достать свое оружие раньше, но просто не видел в этом особого смысла, да и времени на это у меня не было. Вдруг мое сознание вздрагивает, и картина вокруг меня меняется. Я снова лежу на спине, и каждый вдох дается с трудом, будто грудную клетку сдавили железными тисками. Глаза залиты кровью, но сквозь пелену я вижу золотистые листья, рассыпанные вокруг. Они такие яркие, такие нереальные, будто кто-то специально разбросал их, чтобы скрыть боль, чтобы отвлечь. Я пытаюсь пошевелиться, но тело не слушается, будто приковано к земле. Листья, падающие рядом со мной, начинают таять, растворяться, как будто их смывает невидимая волна. На их месте появляются капли дождя. Холодные, тяжелые, они падают на лицо, смешиваясь с кровью и грязью. Я чувствую, как земля подо мной становится мокрой, липкой, она тянет меня вниз, будто хочет поглотить. Я лежу посреди грязного поля, и дождь бьет по лицу, по ранам, по всему, что еще способно чувствовать. Мысли начинают путаться, почему-то мысль о том, что сейчас ко мне идет огромный орк, который скоро снова попытается меня убить, стремительно исчезает из моей головы. Настолько, что я почти забываю об этом. Однако одна мысль все-таки прорывается сквозь туман, застилающий мой разум. Что происходит? Я пытаюсь вспомнить, но память выдает только обрывки. Крики, удары, чьи-то глаза, ярко-красные глаза, но это не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит. Или имеет, я все сильнее запутываюсь в своих мыслях. Дождь, которого не должно быть в этом, усиливается, и я чувствую, как холод проникает глубже, будто пытается добраться до самого сердца. Может, это конец, мелькает мысль, но я отгоняю ее. Нет, я не могу так просто сдаться. Но как подняться, когда тело будто разбито на тысячу кусков? Я смотрю в серое небо, и кажется, что оно сжимается, опускается все ниже, давит на грудь. Листья, они так бросались в глаза. Почему их больше нет? Почему все вокруг стало таким грязным? Мои ощущения напоминают мне мое состояние в тот момент, когда я прибыл в этот мир, такая же растерянность и непонимание. Мое сознание цепляется за эту мысль. Прибыл в этот мир, точно, я сейчас охочусь. Но охота вышла из-под контроля. Мой взгляд упирается в артефактный клинок, который я держу в руке, прерывая мои воспоминания. Это перо, которое я и держал, прежде чем попасть сюда. Эта мысль окончательно пробуждает меня. В следующий момент все окружающее меня пространство вздрагивает, дождь и грязь исчезают, возвращая меня в тот же миг, когда я замер. Кажется, не прошло и секунды, Варлок и направляемая мной марионетка все еще не столкнулись. Единственное, что осталось таким же, как и в моем видении, это сжимаемое моими пальцами перо. Осторожно, Прим. Автора. Исторический момент, первый флешбек главного героя. По законам жанра он начинается в тот самый момент, когда герою вот-вот сломают лицо. Я понимаю, что ничего не понятно, но со временем флешбеки сложатся в более понятную картину. Прим. Прим. Автора. Сегодня ночью выйдут еще несколько глав по складывающейся традиции в честь начала выходных. Арты. Глава 21.1. Варлок сосредоточил свое внимание на Назгуле. Похоже, меня он более не воспринимает в виде хоть чего-то стоящего врага. Видя это, я совершенно точно не собирался противиться этому, оказывая себе первую помощь и пытаясь восстановить хоть какие-то боевые способности при помощи своей сущности. Хоть сейчас меня и не атакуют, нет никаких сомнений в том, что как только Назгул потерпит поражение, меня закопают прямо на этой опушке. Боль все еще застилает глаза, но с того момента, как я очнулся, я чувствую себя немного отстраненным. Все мысли, которые выходят за рамки моих инстинктов, воспринимаются очень медленно, а агония от сломанных костей не так сильно давит на разум. В момент моего сосредоточения мелькнула серебряная вспышка. Некоторое время назад я нащупал путь к побегу. На самом деле сейчас я практически полностью уверен, что могу сбежать, но почему-то мое тело отказывается это делать. Меня застилает ощущение, что если я это сделаю, то потеряю очень тонкий шанс. Темный мечник, Назгул, стоял среди густого леса, его разодранный плащ сливался с мраком деревьев. Сломанный меч в его руке слабо мерцал в лунном свете, пробивающемся сквозь кроны. Перед ним возвышался Варлок, исполин ростом в 4 метра. Его дубина, массивная и грубая, сейчас казалась вырванным из земли деревом. Вокруг них царила тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и треском веток под тяжелыми шагами Варлока. Босс подземелья двинулся первым. Его дубина с грохотом обрушилась на землю, вырывая куски почвы и разбрасывая камни. Назгул отпрыгнул в сторону, используя ствол дерева как укрытие. Дубина ударила по дереву, и оно с треском рухнуло, но мечник уже был в движении. Он бросился вперед. Сломанный меч сверкнул, целясь в колено Варлока. Лезвие скользнуло по грубой коже, оставив лишь царапину. Варлок развернулся, его дубина пронеслась в воздухе, срубая ветви и задевая стволы деревьев. Назгул упал на землю, пропуская удар над собой, и тут же перекатился, чтобы избежать следующего удара. Он пнул землю, чтобы бросить в глаза Варлока горсть грязи и камней, но тот даже не закрыл лицо рукой, не замедляя своего натиска. Назгул использовал окружение. Он прыгнул на низкую ветку, затем на другую, поднимаясь выше, чтобы оказаться над Варлоком. Сверху он нанес удар, целясь в шею, но орк поднял руку, и меч вонзился в его предплечье. Кровь брызнула, но Варлок, не обращая внимания на рану, схватил Назгула за плащ и швырнул его в дерево. Тот ударился о ствол, но успел перекатиться, избежав следующего удара дубины. Варлок размахнулся, и дерево позади Назгула раскололось пополам. Мечник бросился в сторону, используя падающие ветви как прикрытие. Я заметил, что босс подземелья, несмотря на свою силу, медлителен в поворотах. Правда, заметно это только в моем нынешнем странном состоянии, Самое медлительное движение орка намного быстрее моей стандартной скорости. Назгул начал кружить вокруг исполина, нанося быстрые удары по ногам и рукам, стараясь ослабить его. Варлок, раздраженный, начал бить дубиной по земле, создавая волны ударов, которые заставляли деревья дрожать. Назгул прыгнул на дубину в момент удара, используя ее как трамплин, чтобы оказаться за спиной варлока. В моих глазах, наблюдавших за этим сражением, снова мелькнул серебряный блеск. Сломанный меч вонзился в спину исполина, но не глубоко. Варлок резко развернулся, сбивая Назгула с ног. Тот упал на спину, но успел поднять меч, чтобы блокировать следующий удар дубины. Сила удара прижала его к земле, но он ударил мечом по земле, создав искру, которая ослепила Варлока на мгновение. Этого было достаточно. Назгул бросился в сторону, а Варлок ударил дубиной по огромному дереву. Ствол с треском рухнул, погребая исполина под собой. Из-под обломков раздался глухой, почти неслышный рык, и Варлок начал подниматься. Назгул поднял сломанный меч. Еще одна вспышка была замечена моими глазами, на этот раз гораздо более отчетливо. Это напоминало нить, или ленту, струящуюся где-то за пределами моего зрения, лишь время от времени пуская блики мне в глаза, чем и давало знать о своем присутствии. Варлок вновь остановился, его массивная фигура замерла среди деревьев, напоминая сцену, которую я застал в тот момент, когда только увидел босса. На мгновение в воздухе повисла тишина, а затем сильнейший орк просто исчез. Его огромная дубина упала на землю, а сам он исчез, словно поглощенный тьмой леса. Назгул замер, его глаза, передавая мне всю получаемую им информацию, быстро скользили по стволам деревьев, пытаясь уловить малейшие движения. Лес вокруг него словно ожил, шепча что-то на языке древних ветров. И вдруг, из ствола дерева позади мечника вырвалась тень. Варлок материализовался в мгновение ока, его дубина, которая должна была лежать на поляне, уже была в движении, направляясь к Назгулу с разрушительной силой. Назгул едва успел среагировать. Он повернулся, подняв сломанный меч для блока. Удар дубины пришелся по клинку с такой силой, что даже я почувствовал, как руки немеют от вибраций. Но вместо того, чтобы сопротивляться, он использовал силу удара. Опираясь на меч как на рычаг, он позволил инерции удара поднять его в воздух. Его тело закрутилось в полете, словно тень, подхваченная ветром. Центробежная сила придала его движению невероятную скорость. Варлок, все еще восстанавливая равновесие после удара, не успел среагировать. Сломанный меч Назгула сверкнул в воздухе, описывая дугу. Лезвие скользнуло по грубой коже Варлока, оставив тонкий, но глубокий порез на его плече. Кровь брызнула, но исполин не издал ни звука, лишь отшатнувшись назад. Назгул приземлился на ноги, его плащ развивался вокруг него, как крылья ночной птицы. Он стоял наготове, сломанный меч в руке, готовый к следующему удару. Но босс этого данжа не собирался больше нападать, видимо, получение им раны ознаменовало переход на вторую стадию. Он остановился, его огромная фигура, словно высеченная из древнего дерева, слегка наклонилась вперед. Его глаза, горящие холодным зеленым светом, сузились, а вокруг него начала собираться густая, почти осязаемая аура. Воздух вокруг него затрещал, наполняясь энергией, которая заставляла листья на деревьях дрожать, а землю под ногами вибрировать. Казалось, сам лес затаил дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Корни деревьев вокруг Варлока начали шевелиться, как будто пробуждаясь от долгого сна. Они вырывались из земли, извиваясь и скручиваясь, покрываясь черными прожилками гнили. Но при этом они продолжали расти, словно балансируя между жизнью и смертью. Одни корни гнили и рассыпались в прах, другие тут же вырастали заново, создавая пульсирующую, живую массу. Их кончики начали светиться тусклым зеленым светом, а вокруг них витала черная дымка, которая разъедала все, к чему прикасалась. Варлок поднял руку, и в этот момент вся его энергия высвободилась. Гниющие корни вытянулись вперед, превращаясь в массивную древесную атаку. Они двигались с невероятной скоростью, словно копья, готовые пронзить все на своем пути. Каждый корень был покрыт черной гнилью, которая оставляла за собой след из черного дыма, разъедающего землю и воздух. Лес вокруг словно замер, ожидая исхода. Воздух наполнился тяжелым запахом тлена и магии, а земля под ногами Назгула начала чернеть, как будто сама природа отступала перед силой порождения природы. Деревья вокруг скрипели и стонали, их стволы покрывались трещинами, а листья опадали, превращаясь в прах. Атака летела к Назгулу, неумолимая и разрушительная. Казалось, что ничто не сможет остановить эту магическую бурю, которая несла в себе баланс жизни и смерти, роста и распада. И в этот момент время замедлило свой ход, мой разум опустел, но я мог видеть, как древесные змеи продвигаются ко мне сантиметр за сантиметром. Я видел, как Назгул заносит лезвие и двигается, повинуясь моей команде атаковать. Я видел, как листик дерева падает рядом со мной. Нет, мне казалось, что он застыл на месте. Действительно быстро в этом застывшем мире двигалась только прятавшаяся до этого от меня серебряная лента, она молниеносно заструилась, прокладывая путь. И прежде, чем лента, сотканная из света, приняла свою финальную форму, в этом замедленном мире я сделал шаг. Глава 21.2. Под моей стопой распадалась на мельчайшие частички сгнивающая листва. Я сделал несколько шагов, прежде чем извивающаяся лента остановилась, превратившись в тонкий серебряный ручей, ведущий меня к варлоку древних корней. Опершись ногой на начинающий выступать предо мной корень, я оттолкнулся от него, затем ступил на следующий. Время остановилось. Или это мое сознание ускорилось? Не думаю, не знаю. Воздух вокруг стал густым, тягучим, словно мне приходится плыть сквозь мед. Звуки исчезли, осталось только далекое эхо, будто доносящееся из другого мира. Я видел, как атака варлока движется к нам, медленно, очень медленно. Гниющие корни, покрытые черной дымкой, извиваются в воздухе, их кончики светятся зловещим зеленым светом. Частицы земли, листья, даже пыль, все застыло, словно в ловушке времени. На пятом шаге траектория движения моего клинка совместилась с мерцающей лентой, разрезая ее вдоль по мере моего движения. Сделав еще один шаг и продолжая сжимать в своей руке перо, я не думал о том, что делаю. Мысли исчезли, растворились, как дым. Остались только ощущения, чистые, необъяснимые, будто кто-то вел меня за руку. Мое тело двигалось само, без моего участия. Возможно, я знал, что если начну думать или пытаться это контролировать, то все сорвется. Еще один шаг вперед. Первый шаг был тяжелым, словно земля пыталась удержать меня. Мои ноги переступили через разрушающиеся корни, которые медленно рассыпались в прах у меня под ногами. Второй шаг легче. Третий почти невесомо. Я двигался, пригибаясь под атакующими ветвями, которые застыли в воздухе, их острые кончики проходили лишь в сантиметрах от моего лица. Каждый мой шаг был точным, выверенным, будто мое тело само знало, куда поставить ногу, еще до того, как это сделал. Каждый мой шаг был как кадр из фильма, застывший во времени. Земля под ногами разрушалась, но каким-то образом в окружающем меня хаосе я находил опору, переступая с одного уцелевшего участка на другой. Ветви, которые должны были пронзить меня, лишь слегка касались моей одежды, не успевая нанести урон. Боль отступила, или вернее она вышла за пределы того, на что я обращал внимание. Путь, ведущий меня к варлоку, сокращался, и с каждым шагом время, казалось, замедлялось еще больше. Воздух вокруг меня искрился, будто сама реальность сопротивлялась моему движению. Ведомый своими инстинктами вдоль призрачной ленты, я спрыгнул с одного корня, который медленно рассыпался у меня под ногами, превращаясь в прах. Мое тело скользнуло вниз и проскользил под другим древесным порождением, который застыл в воздухе, его острый конец лишь в сантиметрах от моего лица. Я почувствовал, как его шероховатая поверхность слегка задевает мою кожу, но не успевает нанести урон. Передо мной стоял Назгул. Его сломанный меч застыл в воздухе, а сам он, словно статуя, был замерший в позе готовности. Я наступил ему на бедро, чувствуя, как его мышцы напряжены под моим весом. Он рубил деревянный вал, который медленно раскалывался пополам, и я использовал это, шагнув на его предплечье, затем на плечо, ощущая, как его тело подо мной слегка поддается, но не двигается. С его плеча я перешел на разрубаемый вал. Он был огромным, тяжелым, но в этом замедленном времени чувствовался почти невесомым. Мое тело скатилось по нему, медленно уходя от летящих рядом кольев, которые застыли в воздухе, их острые кончики лишь в сантиметрах от меня. Я приземлился на землю, чувствуя, как она слегка поддается под моими ногами. Передо мной был еще один корень, извивающийся в воздухе, словно змея. Перепрыгнул через него, я ринулся дальше, чувствуя, как его поверхность слегка задевает мои ноги, но не успевает нанести урон. Затем в поле моего зрения попал огромный камень, который медленно падал с дерева. Я подбежал к нему, двигаясь быстрее падающей глыбы и, используя его как трамплин, прыгнул вверх, перелетая через еще один корень, который извивался в воздухе. Я наступил на ветку дерева, которая слегка прогнулась под моим весом. Она была покрыта листьями, которые застыли в воздухе, словно пойманные в янтарь. Перепрыгнул с нее на другую ветку, чувствуя, как они слегка касаются моей кожи, оставляя на ней небольшие ожоги. Передо мной был еще один корень, который извивался в воздухе, словно змея. Я проскользил под ним, чувствуя, как его поверхность слегка задевает мою спину, но не успевает нанести урон. Я продолжал двигаться, преодолевая один объект за другим, чувствуя, как время вокруг меня замедляется еще больше. Воздух искрился, будто сама реальность сопротивлялась моему движению. Я продолжал идти, все больше приближаясь к боссу этого подземелья. И вот мы оказались прямо лицом к лицу. Даже в этом замедленном мире я отчетливо видел, как двигается сам Варлок и его корни. Моя израненная туша не могла двигаться быстрее них, мои движения точно были медленнее. Но предо мной был путь, следуя зову своих чувств. Я занес ногу над тем местом, где тут же проросла древесная масса, подхватывая меня и придавая мне больше скорости. Переведя свой вес, я скользил по вырывающимся из-под земли корням. Орк начал заносить для удара по мне свою булаву. К этому моменту мы уже был почти впритык друг к другу. Извернувшись, я протиснулся между двумя пульсирующими в постоянном процессе прорастания и гниения стволами деревьев. Оттолкнувшись от ветки одной из них, я поджал ноги, под которыми в землю вонзилось бревно, которое босс с данжа использовал как булаву. На короткий миг она стала прекрасной дорожкой, на которую я ступил в три шага, добравшись до руки орка, поднявшись до его плеча, следуя за изгибами эфирной ленты. Варлок двигался все быстрее, он выбросил в меня удар другой рукой. Следуя проложенному маршруту, я напрягаю все тело, делая резкий изгиб в траектории движения лезвия, оказываясь в считанных сантиметрах от лица Варлока древних корней.